Скажу одно. Уилсон очень умен и талантлив, и прилежен, как 100 чертей. Он занимается проблемой давно и пристально, не жалея ни сил, ни времени. Добьется он чего-либо, не знаю. И, честно говоря, мне наплевать. Я человек старый, хотя и планирую еще чуток покоптить небо. Однако до конца света по Уилсону вряд ли доживу. И потом, может быть, у этого американца мозгов достаточно? Однако финансовая кишка явно тонка. Не поднять ему проект такого масштаба. — Почему вы решили, что у него нет денег? — удивленно спросил Берг. — Он явился ко мне с бутылкой дешевого вина. У нас вот так бомжи пьют. Жил он в поганеньком отеле, а приличные иностранцы останавливаются в Гранд-Топличе. И все 12 дней ел только пиццу. Пиццу, пиццу, пиццу. Так что нужного капитала у него не имеется. Мое общее впечатление от его визита. Еще один поехавший на Тесле напишет восторженную статейку о мастере. Поместит в интернете. Да на том все и кончится. Но я, возможно, ошибся, раз нагрянули вы с известием, что Уилсон — миллионер и террорист. Скорее всего, я ошибся. Если вы не врете про миллионы и терроризм, тогда я на месте цивилизации поджал бы хвост. Паренек стал быть серьезный, и следует ждать от него сюрпризов. Берг беспомощно развел руками. «За что купил, зато и продаю», — сказал он. ФБР утверждает, что он богатый авантюрист и прислужник Аль-Каиды. Но с этих ребят взятки гладкие. Им ничего не стоит очернить порядочного человека и отпустить гулять преступника. По молодости я верил в сказку о всеведущих и безупречных американских спецслужбах, а на самом деле, похоже, это просто высокооплачиваемая шайка нерасторопных и ленивых разгвоздяев. Если они впрямь считают Уилсона дьяволом во плоти, то почему на вас вышел я, жалкий непрофессионал, а не они, якобы лучшие в мире сыщики? Убийственная лень и отсутствие тщательности. Чиплак с пьяным задором склонился к нему. «Пошли они куда подальше, раздолбай с бляхами. Ты, сынок, сам должен найти этого мерзопакостного Джека Уилсона». «Ладно, постараюсь», — неуверенно протянул Берг. Он представил свой диалог с Коваленко. «Здравствуйте, позвольте доложить. Франциско Д'Анкони, на самом деле, Джек Уилсон, закончил Стэнфордский университет. Уйму лет просидел в тюрьме, а теперь создает оружие массового уничтожения на основе идей, которые ученый мир уж давно признал курьезными». Коваленко вполне справедливо облает его и покажет на дверь. Пятясь из его кабинета, Берг будет лепетать что-то про другую, сногсшибательную версию Тунгусской катастрофы 100-летней давности, про арктического исследователя с идиотским именем Вильярмур, который ничего не увидел в назначенное время. Нет, напрасно он ублажал хитрого старца королевским ужином. «Майкл Берг», — торжественно сказал Чиплак, готовый уронить растроганную слезу на очередную устрицу, — «отнесись к этому серьезно. Тесла ненароком сжег 500 000 акров в Сибири, деревья и все живое к черту, разложил на молекулы, а теперь прикинь, сколько акров в вашем Манхэттене». Глава 30. Ранчо ленивые пчелки. 29 апреля. Подходящее место Уилсон нашел через интернет через 2 недели после приезда в Штаты. Кусочек рая, как его называли в рекламе. Ранчо ленивые пчелки находилось в глубине лесного резервата Гумбольдт, огромного пространства на границе Калифорнии и Невады, состоящего из горы пустынь, лесов и прерий. Ленивые пчелки появились в 1921 году, как место, куда бежала от цивилизации секта баптистов. К этому времени Америка достигла той степени повсеместной индустриализации, когда все для большего числа людей дикая природа из врага, которого следует победить, превратилась в друга, которого следует спасти. В 10-е и 20-е годы пошла волна переоценки. Непокоренные пространства природы стали воспринимать как единственное место, где возможно духовное возрождение и здоровый образ жизни. Баптисты построили большой молельный дом и полтора десятка спартанского вида домиков. Вдали от цивилизации их многодетные дружные семьи фермерствовали и процветали до конца 40-х годов. Пока очередной глава секты внезапно не удрал в Бразилию со всеми деньгами, заработанными трудовым потом его паствы. В итоге банк, которому принадлежала земля, продал ленивых пчелок русскому эмигранту, который не столько уединений любил, сколько мечтал о большом ранчо, но не имел достаточного капитала на покупку земли поближе к очагам цивилизации. С новым владельцем пришли проклятые баптистским богом электричество и дизельный генератор, который подстраховывал во время частых перебоев в подаче электроэнергии. Даже зимой ранчо стало вполне обитаемым местом. В подземных хранилищах имелся запас дизельного топлива и пропана. Ленивые пчелки, вопреки всем ожиданиям, не захерели без баптистов, а процветали дальше и на более современном уровне.